район Стокгольма. Он поздоровался с ними обоими, затем показал на труп, который короткое время тому назад был Ольдусом Хильдингом. «Я немного тороплюсь. Мы можем приступить сразу к делу?» Эверт пожал плечами. «Мы же здесь». Эрфорс опустился на колени и несколько мгновений внимательно смотрел на мертвого. Потом, по-прежнему не поворачиваясь к ним, заговорил. «Кто он?» «Мелкий барыга, героинщик. Звали Хильдинг Ольдус. В таком случае я-то что тут делаю? Мы ищем убийцу. Похоже, это его рук дело. Посему нам нужен грамотный осмотр тела». Эрфорс снял с плеча черную сумку и поставил перед собой. Открыл ее и извлек оттуда перчатки. Он натянул их, потом раздраженно замахал белыми руками. Эверт заслонял ему свет. Проверил пульс, его не было. Послушал сердце, оно не билось. Он посветил похожим на карманный фонарик прибором в оба глаза, измерил температуру тела, ощупал обеими руками живот. Работал он не особенно долго, 10-15 минут. Основная же работа ждет его впереди, на вскрытии. Свен Сунквист давно уже был возле лифтов и сидел там, глядя на коридор, выкрашенный в синий цвет. Он вспоминал, что когда впервые увидел Эрфорса за работой, то с рыданиями выбежал из комнаты. Сегодня ему было точно так же не по себе, он терпеть не мог возиться с мертвяками, не так, как Эрфорс, да вообще никак. Эрфорс поменял позу, потом быстро взглянул сначала на Эверта, потом на Свена и сказал, он не выдержит. В прошлый раз точно так же сперва сидел. Эверт повернулся к коллеге. «Свен, да, давай-ка опроси свидетелей». «Так у нас только это Орстрём. Вот и отлично». «Так мы уже с ней говорили? Давай поговори еще разок». Свен Сунквист, проклиная свою боязнь мертвяков, но, тем не менее, чувствуя благодарность к Эверту за понимание, поднялся и вышел с лестничной площадки в коридор, открыл дверь и зашел в отделение, которое Хильдинг Ольдус с воплем покинул всего час тому назад. Людвиг Эрфорс проводил его взглядом, а затем вновь повернулся к лежащему у его ног телу. Человек расстался с жизнью, перешел границу между нашим миром и неведомым. Теперь он станет всего лишь записью в протоколе. Он откашлялся. У него был диктофон, на который он наговаривал свои замечания, чтобы потом перенести их в отчет. Он поднес его ко рту. «Внешний осмотр трупа мужчины». Фраза за фразой. «Зрачки неподвижны». Снова пауза. «Несколько пальцев на правой руке сломаны». Гематомы на переломах свидетельствуют о том, что это произошло до наступления смерти. Еще пауза. Повреждение левого колена. Кровотечение свидетельствует, что это произошло до наступления смерти. Он работал очень старательно. Взвешивал каждое слово. Эверт Грэнс спросил его о тщательности, а ведь в этом не было нужды. Поскольку тщательность не вызывала сомнений. Так он работал всегда. Абдоминальная область, множество гематом. При пальпировании чувствуется выпуклость, под ней жидкость, скорее всего, кровь. Указывает на возможное внутреннее кровотечение. Отметины от инъекции разного срока давности. Многие со следами заражения. Наркотики. Около 30 лет. Смерть наступила не раньше, чем 40 минут назад. Основания, осмотр и показания свидетелей. Он продолжал наговаривать на диктофон еще несколько минут. Вскрытие он проведет позже, уже у себя в управлении. Но он точно знал, что все то, что он сказал сегодня после общего осмотра, позже он повторит дословно. За свою профессиональную жизнь он навидался таких трупов. Йохум отнял руки от лица Слободана. У того на щеках остались красные пятна, которые двигались, когда он говорил. «Я правильно понял? Тебя видели?» Слободан провел пальцами по красным пятнам и вздохнул. «Нехорошо. Если есть свидетели, надо с ними разобраться». «Не свидетели». «Свидетельница. Одна».